Легкое головокружение быстро прошло. Кощей встряхнулся и рывком вздернул на ноги Женьку. «Ты как?» «Ничего», — проблеяла Женька, тщетно пытаясь свести глаза в кучку. «Я предупреждал. Артур — серьезный парень», — наставительно проговорил Кощей, но ему явно не терпелось отправиться на разведку. «Видишь, вон там дом стоит». «Допустим», — согласилась Женька. От того, что за пару секунд она перенеслась с английской лужайки в Лондоне на какие-то холмы, ее сознание помутилось. «Отойдите, дядя Максет!» — из последних сил попросила она. Закончив прочищать желудок, Женька тупо уставилась на сверток в собственной руке и предложила. «Есть будете, дядя Максет?» «Пока воздержусь», — мягко отозвался Кощей, и Женька привычным движением засунула сверток с едой за пазуху. «Так, попробуем сориентироваться», — озадачился Кощей. «Там юг, там север, дом на западе. Значит, границу майората мы прошли незамеченными. И теперь осталось пробраться к дому. Идем?» Он повел Женьку к изгороди. «Нас заметят», — предположила Женька. «Но если только будем кричать и размахивать руками», — возразил Кощей. «С этой стороны окна комнат для прислуги. Они все заняты работой. Поверь, подготовка к приему дорогих гостей занимает массу времени. Я сколько раз устраивал, потом горько жалел. Если обозначить одним словом — геморрой». Дом приближался с каждым шагом. Кощей шел все быстрее, затем сорвался на бег и сходу уронил Женьку в траву, успев подстраховать, чтобы нос не разбило. «Тихо лежи», — говорил он, приподнимаясь. «Что там?» — спросила Женька, отплевываясь от травы. «Карета». «Ого, похоже, гости подкатывают. Глянь сама, только осторожно». Вдалеке действительно виднелась карета, запряженная парой лошадей. Она подъезжала все ближе, и вскоре стал виден герб на дверце. «Ух ты! Лорд Лавелл, собственной персоной!» — восхитился Кощей. «Интересно, что же мы забыли в норке Майлза? Детка, как считаешь?» «Если Майлз такой придурок, как кажется, то его просто используют для конспирации». «Умница!» — Кощей погладил Женьку по голове, чем вызвал возмущенное фырканье. «Если мои информаторы не лгут, приедет еще лорд Вудсток. Это я у кучеров узнал. Они жаловались на дальнюю поездку. И если другой мой собутыльник не ошибся, сам герцог Йоркширский. Остальных выяснить не удалось. Бежим!» Кощей за руку потащил Женьку дальше. С перерывами, вызванными появлением карет и верховых, они пробрались к изгороди, и Кощей привалился к ней спиной. «Я сейчас пойду туда, а ты следи за садом. Увидишь кого, ухни собой». «Я не умею». «Они тоже. Значит, сойдет». «Какая может быть сова?» «Вот ты, вон там справа лес. Сова прилетела поохотиться». «Мне орать? Ух, ух?» «Вроде того. Да, если меня застукают, свистни, и Артур тебя заберет». «Я свистеть не умею». «Ты что-нибудь умеешь?» — разозлился Кощей. «Представьте себе, я прекрасно умею ездить на велосипеде и кататься на роликах», — огрызнулась Женька. «О да, нам это пригодится. Если меня застукают, садись на велик и мчись к Артуру». «Да, босс». Кощей ввинтился между корнями живой изгороди и исчез в саду. Он пробрался к дому, затем мелькнул вдоль стены и серой тенью скользнул за угол. Высокие окна со стороны парадного входа были ярко освещены, и Кощей, убедившись, что прислуга смотрит в другую сторону, быстро заглянул в дом. сливки общества, достаточно неожиданные в доме Майлза Гринволла, бродили по огромному залу, пили вино, ели крохотные бутерброды. Кощей отпрянул обратно за угол. «Ага, недопесок! Значит, растем в собственных глазах!» — подумал Кощей. Злости к Майлзу он не чувствовал. Кощей лишь пытался понять, с чего это трое представителей влиятельных семей и четыре главы кланов почтили присутствием его дом. Причем исключительно мужчины. «Судя по всему, у нас тут плановое сборище разных гадов, собирающихся расширить свое влияние за счет моей территории. Даже Харт и Стаут пожаловали. Вдвоем очень мило. Вопрос, каким образом вы собираетесь это сделать? Ответ — любым». Подкатила еще одна карета, и Кощей едва удержался, чтобы не присвистнуть. Затем он быстро двинулся обратно и едва не столкнулся с каким-то человеком. «Что тебе надо, бродяга?» «Простите, добрый господин», — испуганно съежился Кощей. «Я просто подумал, что в столь богатом доме найдется кусок хлеба для бедного человека». «Здесь тебе не приют. Убирайся. Погоди». «Сэр, это вы?» Слуга удивленно отшатнулся, и Кощей с ужасом узнал человека, который давным-давно служил у сэра Поттера и лично докладывал о прибытии лорда Блэкгода. «Черт бы побрал твою хорошую память!» — обреченно сказал Кощей и ударил беднягу в основании затылка. Затем перетащил тело к старому дубу и уложил головой на корень. «Извини, пусть твою душу возьмет бел бог», — искренне сказал он телу и скользнул к изгороди. Женька, найдя крохотную щелку, пристально наблюдала за домом. И то, что ей зажали рот и нос, перекрыв доступ кислорода, оказалось сюрпризом. Борясь за свою жизнь, Женька ухитрилась врезать по самому чувствительному месту, рассчитывая, что напал мужчина. В ответ ей так сжали нос, что перед глазами замелькали разноцветные пятнышки. — Еще раз такое сделаешь, — сдавленно простонал Кощей. — Я тебе, то есть, оторву очень нужную часть тела. Поняла? — Простите, — искренне повинила Женька. — Больно, да? А что там был за треск? — В первый раз или во второй? — сквозь зубы уточнил Кощей. — В первый. — Один человек упал и проломил себе череп. — Все, линяем отсюда и быстро. — Эй, так быстро я теперь не могу. Они собрались было исчезнуть, но Кощей, хлопнув себя по лбу, вспомнил нечто важное. — Старею! — досадливо сообщил он. — Быстро, дай руку. Не ожидая подвоха, Женька выполнила просьбу, и Кощей, молниеносно выхватив бритву, полоснул выше запястья и направил струю крови на кусты, второй рукой опять зажав девушке рот. — Тихо, валим! — последовал короткий приказ. — Да вы больной! — выпалила Женька, зажав рану и не в силах поверить в такую подлость. «Да, я больной маньяк, злодей и ужас, летящий на крыльях ночи!» Оптом согласился Кощей, пережал Женькину руку так, что кровь почти остановилась, и потащил ее прочь. «Но если мы отсюда не уберемся, будет много трупов, и два из них наши». «Вы бессмертный!» «Не хочу еще раз проверять, как повлияет на мое здоровье общее расчленение и последующее сожжение. Доступно?» «Зачем вы меня порезали?» «Должна быть кровь человека, убив покалечившего одного из слуг и праздно шатающегося по саду», — наскоро пояснил Кощей. «Лучше уж под подозрение попадешь ты, чем я. А кто его знает, что за магию у Майлза в приятелях? Но быстрее давай. Артур подхватит нас на том же месте, куда мы сначала и прибыли. Значит, вы взяли меня с собой, как пушечное мясо? Возмутилась Женька. Шевели копытами! В полголоса рявкнул Кощей. Мясо или нет, но мы просто обязаны вернуться живыми. По крайней мере, я.